Проект «Имитация» был сделан в рамках параллельной программы «Манифеста 10» в галерее Анна Нова Санкт-Петербурга в 2014 году для выставки «Рефлексы памяти». Проект состоит из перформанса, действия, инсталляции, объектов и видео, как фона действий. «Имитация» – проект из трилогии, так называемой цементной серии, где использовался цемент. Действие перформанса заключалось в пересадке цветов и рассады из земли в цемент, перемещение в неживую среду. Видео создавалось задолго до цементной серии, представляет собой толпу людей, переведенную в пикселизацию. Идея проекта – как будто просыпаемся, как будто идем, как будто работаем, как будто наблюдаем, как будто спим, как будто воспитываем, как будто ненавидим, как будто любим, как будто уходим, как будто дружим, как будто путешествуем, как будто живем.